Глава 24. Данияр. Местечко для засады, или для наблюдения, как уж получится, выбрали самое то. Ряд разросшихся кустов на газоне надежно скрывал воронов и посредницу от соседнего подъезда, в котором томился похищенный, ну или добровольно-принудительно под угрозой шантажа прятавшийся мрак. Приподъездные площадки здесь широкие, на две машины. Когда приехали и осмотрели местность издалека, выяснили, что на площадке стоит только одна машина. Черная. Чуть не подпрыгивая от нетерпения, Митя с горячностью утверждал, что машина принадлежит чужим некромантам. Поверив ему на слово, решили дождаться, когда эти чужие выйдут. Буквально на 5 минут опоздал на встречу Иннокентий. Пока ехали в такси, созвонившись, все-таки договорились встретиться. К своему подъезду опоздавшего некроманта вызвали, использовав мобильник. И теперь он благоговейно... Ну, Данияр! Никогда не думал, что вороны живут такой насыщенной приключениями жизнью. Наблюдал, как сидевшая на низком бордюре Руся объясняла троим дорожным их задачу — проследить за возможно опасной машиной, передавая ее из рук в руки, от одного дорожного к другому. Дорожные были кровно заинтересованы поучаствовать в расследовании. Иродов они боялись, как и всякая другая нечисть, до ужаса. А когда узнали, что в городе спрятаны еще несколько упырей, да еще замаскированными, согласились на слежку мгновенно. Им лишь напомнили, что машина, за которой надо проследить, пока только под подозрением. Тем не менее, двое из троих уже помчались встать на некотором расстоянии друг от друга по переулку, единственно выводящему отсюда к городским дорогам. Насколько понимал Данияр, дорожные собирались бежать вместе с машиной некромантов и передавать ее будут как эстафетную палочку, оповещая своими способами остальных дорожных об опасной машине. Дальше ожидание. Причем всех, и воронов, и посредницу, волновал один и тот же вопрос. Выйдут ли некроманты втроем, или же они выведут мрака, чтобы переместить его в другое место? Ведь предположили разок, что их, мрака и неизвестного ворона, постоянно меняют местами. Руся продолжала тихонько разговаривать с дорожным и вдруг замерла, глядя на нечистика с недоумением. Данияр шагнул к нему, услышал ее удивленное. «Ты же сказал, не знаешь, когда они приехали». Тот, понимающе усмехнулся и снова начал что-то втолковывать ей. Руся кивала в ответ и хмурилась, а потом спросила. «А если я барабашек попрошу, они это сделают?» Ответ дорожного Данияр понял, потому что на этот раз кивнул нечистик. «Но что для девушки должны сделать барабашки?» «Объяснишь?» — спросил он задумавшуюся Русю, которая, прикусив губу, сосредоточенно смотрела на соседний подъезд. «Я хочу...» — медленно сказала она и вздохнула. «Хочу зайти в подъезд и тайком сфоткать этих троих. А если там будет мрак, то и его». «Но как?» И остальные тоже уставились на посредницу с тревожным интересом. «Дорожный сказал, что некроманты приехали недавно». Все так же медленно, наверное, все еще раздумывая над примерным планом, проговорила она. «У меня есть время, чтобы добраться до нужного этажа и сделать вид, что я спускаюсь или поднимаюсь по лестнице. Барабашки предупредят меня, если некроманты выйдут из квартиры». «Но как ты войдешь в подъезд?» — спросил Данияр. Что-то ему не очень нравилась эта затея. Договорились же фотографировать отсюда. «Так ты мне домофон откроешь?» — хмыкнула она и улыбнулась. «Как в прошлый раз, когда ты ладонь приложил». Но домофон не пришлось взламывать. К подъезду подошла компания ребят, судя по болтовне, договорившихся собраться на квартире у друзей. Громко беседуя, они выждали, когда один из них откроет дверь, и гурьбой влились в дом. Руся, стрелой подлетевшая к ним, успела пройти за ними. Данияр засопел, сжимая кулаки. Ушла, и дверь закрылась. И войти следом нельзя. А вдруг ненароком навстречу ему пойдут некроманты? Узнают немедля. Морок бы накинуть, да ведь некроманты увидят и сообразят сразу. Или решится. Может, занятые своими делами, они не будут слишком пристально вглядываться в каждого встречного поперечного?» И вздрогнул, когда кто-то слегка хлопнул его по плечу. «Не переживай», — сказал Иннокентий. «Я ее подстрахую». И стремительно, не давая времени на расспросы, бросился к подъездной двери. «Куда?» — шепотом ахнула Карина. Кусты, которые задел Иннокентий, до сих пор покачивались. Впрочем, ветер был довольно сильный. Недавно поднялся, нагоняя тучи. Данияр стоял растерянный. Правда, эта растерянность перерастала в сердитое беспокойство. Ничего себе, мужичок Иннокентий! Каким ворон считал некроманта, до сих пор знакомого ему лишь по разговорам старших воронов? Шустрый какой! А если чужие некроманты прямо сейчас спускаются к выходу из подъезда, что тогда? Выдаст и себя, и Русю! И зачем он, Данияр, отпустил девчонку? Думай теперь о ней, как бы не похитили. Места не находи. «Данияр!» — влез вперед ближе к кустам Митя. «Как думаешь, кто сильней? Те некроманты или наш Иннокентий?» «Ну вот, Иннокентий уже наш». Ворон только вздохнул, собираясь ответить на вопрос, как уныло запел домофон, и дверь подъезда распахнулась. Вороны застыли, чуть пригнувшись за маскирующими их кустами и наблюдая за происходящим. Сначала вышли двое в черном и придержали дверь перед еще двумя, один из которых, явно преклонного возраста, опирался на руку спутника. Данияр забыл дышать. Мрак! Они перевозят его на другую снятую квартиру? Потом, когда старого ворона заставили сесть в машину, Данияр с трудом заставил себя думать о насущном. Значит, их предположение было верным. Мрака и неизвестного ворона постоянно перемещают с квартиры на квартиру. Второе предположение, что вороны сумеют заснять чужих некромантов, не подтвердилось. Чужие оказались в черных очках. Обидно, досадно. Ну, ладно. Судя по спокойному поведению чужих, Руси и Иннокентия они не видели. Уже хорошо. Бедняга Мрак. Как тяжело он шел к машине, несмотря на то, что опирался на руку некроманта. Данияр чуть не начал падать, слишком сильно налегая на ветви кустов, чтобы чуть ближе рассмотреть загудевшую машину. Митя прав, номер расплывался при взгляде на него, а цифры лениво менялись местами. Ну, это пусть. Ага, вот он, дорожный, уже приготовился бежать. Руся несколько минут назад спросила, почему дорожные побегут, если есть возможность присесть на машину. Нечистик ответил без подсказки Данияра. Защитные заклинания вокруг машины буквально отпихивают нечисть от нее, но бежать рядом с машиной — это для них реально. Так. Тут план сработал, но что там с Русей и Иннокентием? «Данияр», — прошептала Карина, — «на твоей рубашке висит этот, как его, барабашка. Может, Руся послала?» Машина некромантов медленно выехала с приподъездной площадки и, постепенно разгоняясь, пропала за углом. Только тогда ворон отвел взгляд от нее и посмотрел на свой бок. Барабашка встретился с ним глазами и бесшумно, но явно радостно, захихикал. После чего молнией взлетел по рубахе и очутился так близко от уха, что мог бы шептать, а Данияр услышал бы его. Но барабашка не стал болтать. Зато повелительно протянул лапку, требовательно указывая на дверь соседнего подъезда. Это выглядело так уморительно, что Карина с Митей расхохотались. Данияр же, сдержанно улыбаясь, покивал барабашке и решительно пошел на соседнюю площадку. Чего спрашивать, если барабашка не понимает его? Причем взаимно, но явно прислан посредницей. Иннокентий и Руся, тесно прижавшись плечом к плечу, сидели на верхней ступеньке лестницы, ведущей к подозрительной квартире, и что-то оживленно вполголоса обсуждали. Данияр успел приметить эту картинку, едва лифт остановился на четвертом этаже, и его двери разошлись. Сразу навалилась странная тяжесть и уверенность. Если Русю за руку рывком поднять с лестничных ступеней, оставив нашего некроманта сидеть в одиночестве, тяжесть эта развеется. Но даже в мгновенной злости на Иннокентия ворон сумел сдержаться и мрачно пообещать себе. Надо выяснить семейное положение нашего некроманта, чтобы знать, как себя с ним вести. «Дурацкая мысль», — секунды спустя признал Данияр. Пока он делал несколько шагов к ним, Иннокентий сам довольно живо встал и кивнул. «Мы тут придумали кое-что». Прежде чем ответить, ворон протянул руку девушке и помог ей подняться. За его спиной Карина строго сказала: «Правильно, нечего на холодном бетоне сидеть». «Лето же», — удивился Митя. «Да и сидели самую малость, что будет-то?» «А ты вообще на теплой земле валялся. Ничего, что покашливаешь?» «Ой, да ладно!» «Тихо!» — вполголоса шуганул Данияр в пустую спорящих и обратился к Иннокентию. «Что у вас?» «Защита только возле двери», — несколько озадаченно доложил некромант, приторможенный младшими воронами. «Но ведь четвертый этаж», — напомнил парнишка ворон. «Что нам дает защищенная дверь, если в квартиру все равно нельзя попасть?» «Да и не знаем, есть ли там кто-нибудь», — поспешила добавить Карина. Руся посмотрела на обоих и вздохнула, улыбаясь их торопливости. «Не дослушали и бежите. Мы тут вот что придумали. Да, четвертый этаж. Но ведь есть окна». И, взглянув на постепенно обалдевающего Митю, который, видимо, представил, как они дружно лезут снизу на балкон, рассмеялась. «Я хочу вызвать зазеркальника. Пусть он сначала посмотрит в окно или заберется на балкон, а если там дверь открыта, то пусть проникнет внутрь». Данияр хмыкнул. «Девушка придумала просто зашибись. Но есть маленькая корректировка». И он перебил. «Если защищена только дверь, то зеркальник пройдет сквозь обычную стену. Не забыли об этом?» Но остается вопрос к Иннокентию. «Пока мы ехали, обозначилась проблема. Эта защита не передаст чужим некромантам все, что в данной квартире делается? Сигналок они не поставили на защиту?» «Нет здесь ничего из эхосигналов», категорически сказал Иннокентий. «И заверяю еще в одном. Пришлые не то что неопытные, они слабые. Защита сделана так, что я рукой махну, и от нее клочья останутся. Насколько я понял, у них или у одного из них отлично развита только одна способность — манипулирование упырями». «Эхосигнал, это че?» Шепотом поинтересовался Митя, никому не обращаясь. «Это ты задел защиту, а она тут же донесла хозяевам сигнал о касании», — отозвался наш некромант. «Ну что, с чего начнем? С поиска зеркальника?» «Подождите», — снова нетерпеливо прервал Митя. «Если этих эхосигналов нет, то может войти в квартиру так? Ну, типа, нафиг смотреть на защиту?» «Нельзя», — категорически ответил Иннокентий. «Защита ощущается ее мастером. Дотронуться можно безнаказанно. Но если пройти сквозь нее или вовсе снять, она среагирует». «Ну, так с чего начнем?» «С поиска», — решил Данияр и велел всей компании подняться на площадку между этажами. «Там и окно есть, и жильцы мешать не будут. Наверняка подниматься-спускаться здесь привыкли только лифтом». Зеркальник спустился, едва только Руся позвала его. Выяснилось, что он с самого начала наблюдал за чудными пришельцами. Так что на просьбу толмачихи откликнулся делом. Немедленно вошел в стену, а, вернувшись, передал Русе образы лежащего на диване человека. Поблагодарив его, Руся обернулась к Данияру. «Что дальше?» «Пока ничего», — ответил некромант. «Все, что могли, мы сделали у этой двери. Честно говоря, хочется уже на свежий воздух». Данияр заметил, что Митя бросил на Иннокентия подозрительный взгляд, но спрашивать парнишка ворон ничего не стал. Ворон спрятал улыбку. Кажется, Митя хотел спросить, не странно ли это для некроманта говорить о свежем воздухе. Они вышли на улицу, но прятаться у соседнего подъезда не стали. Уселись на скамью и начали размышлять, время от времени обмениваясь мнениями, что можно сделать в этой ситуации. Потом Карина в задумчивости встала со скамейки и принялась прогуливаться перед домом, глядя в основном на верхние этажи. Поскольку людей гуляло не так, чтобы очень много, и в то же время не так, чтобы очень мало, то на девушку никто не обращал внимания. Разве что разок на нее чуть не наехала коляска, которую катила молодая мамаша, уткнувшаяся в мобильник. Но инцидент развития не получил, и дамы благополучно разошлись. Воронушка вернулась к скамейке. «У них здесь балконы соединенные», — сказала она. «Интересно, с той стороны дома то же самое?» «Это к чему?» — оживился Митя. «Это я к тому, что вместо зеркальника мы могли бы забраться в квартиру и расспросить того ворона обо всем, что нас интересует». Митя встал. Ни слова не говоря, взял Карину под руку и прогулочным шагом увел ее за дом. Остальные с любопытством ждали результата их разведки. Вернувшись, парнишка-ворон выпалил. «То же самое. Балкон этой квартиры между двумя другими балконами. Мы уже вычислили. Один балкон — это соседи по подъезду. Другой — соседи из другого подъезда. Что делаем?» Теперь на разведку пошли старшие – Ворон и Некромант, оставив взволнованных младших на скамейке. Данияр вернулся в подъезд с той квартирой, что сняли некроманты, а Иннокентий отправился в соседний. К скамейке они вернулись почти одновременно. «В квартире кто-то есть», – сказал Ворон. «В моей никого». «Они не застекленные?» – испуганно спросила Руся, до которой, видимо, только что дошло, что именно хотят провернуть вороны и некромант. Митя замотал головой. «Все три балкона незастекленные. Ну что, кто идет?» Виновато улыбнулся некромант. «Высоты побаиваюсь». «Идем я и Руся», — спокойно сказал Данияр. «Я легко перелезу с балкона на балкон и помогу ей. Посредница мне нужна на всякий случай». «Согласна», — сказала Карина. «Это лучший вариант». «Но я...» — залепетала Руся, совсем перепугавшаяся. «Как же мы? В чужую квартиру. А если вернутся хозяева? Так нельзя». Данияр посмотрел на Карину. Воронушка умела убеждать. Перехватив его взгляд, Карина шагнула к Русе и взяла ее за руку. «Руся, до недавнего времени... мы почти каждую ночь входили в чужие квартиры. Ты была с нами только пару раз, но знаешь об этом. Обо всех квартирах, где мы были. Но тогда ты не возражала против нашего проникновения в чужой дом». «Но это другое», — чуть ли не со слезами пробормотала девушка. «Там были одинокие мертвые. Но здесь-то живые». Вмешался некромант. «Вот именно», — сказал он, чуть склонившись к Русе. «Подумай сама. Мы ведь должны проникнуть туда, где ждет нашей помощи похищенный человек. А если его без нашего вмешательства убьют? И вы с Данияром не собираетесь ведь по дороге грабить те квартиры, через которые пойдете к нему?» Ворон внезапно сузил глаза, заметив, как его пальцы странно шевелятся, словно пишут что-то в воздухе. А потом схватил Иннокентия за плечо и велел: «Не смей этого делать. Она должна решить сама». Младшие вороны шарахнулись от некроманта. А тот с улыбкой оглядел всех и пожал плечами. Поймали, мол, на мелочи. И чего придираются? Как только Руся уяснила, что Иннокентий хотел повлиять на ее решение идти или не идти в чужую квартиру, она вцепилась в руку Данияра и поспешно закивала. «Идем, идем». Иннокентий заявил, что ему здесь больше делать нечего, но поскольку его здорово интригует, чем все закончится, он все-таки подождет возвращения диверсантов из их рейда по чужим квартирам. Младшие вороны неприязненно фыркнули, но смирились. Карина порылась в своей сумочке и сказала Русе: «У меня с собой кое-какие медикаменты есть. И я помню, что Митя сказал про того ворона, что он избит. Вот, возьми. Залеплять пластырями раны не стоит, а то эти увидят. но хоть продезинфицируй их. Жалко же человека». Данияр только вздохнул. Через 10 минут они проникли в квартиру соседей по балкону, а потом Данияр перешел на свой балкон и помог перейти Русе. Им повезло, что балконы выходили на сторону дома без подъездов. Здесь была тихая улочка с невысокими домами через дорогу. Дома те скрывались за высоченными деревьями, пирамидальными тополями. Никого не потревожив своими странными, а по сути противоправными действиями, они вошли в квартиру, снятую пришлыми некромантами. Переступая порог, Данияр подумал, что ему нравится, как перелезала между балконами Руся. Словно решилась на поступок. Словно отступать некуда. А когда вошли и первым делом отыскали диван с лежащим на нем вороном, вот тут и Данияр ощутил, как учащенно забилось сердце. Был взволнован так, что... Кто это такой, что из-за него шантажируют мрака? Когда они попытались этого неизвестного ворона привести в чувство, обнаружилась жуткая вещь. Ворон не спал, не валялся в отключке. Данияр ощутил сильнейшее желание немедленно найти мрака и задать ему единственный вопрос. Все ли вороны умеют такое делать? Или надо быть особенным, со способностью уходить в навь, даже не будучи пьяным? Смотреть на неподвижное тело, сердце в котором бьется едва уловимо, как будто человек всего лишь без сознания, было жутковато. Тем более в комнате, выходящей на север, с окнами, полузанавешенными плотными шторами, застоялся полумрак, в то время как на улице всеми светлыми красками лета играл солнечный день. «Что с ним?» — прошептала Руся со страхом, глядя на опухшее от побоев лицо ворона. И в самом деле довольно молодого человека, как охарактеризовал его Митя. «Он в Нави», — ответил растерянный Данияр. Руся присела перед диваном и, заранее скорчив брезгливую гримаску и помахав ладонью у лица неизвестного, осторожно понюхала воздух, после чего удивленно посмотрела на Данияра. «Он не пьян?» «Нет», — покачал головой тот. «Он добровольно ушел в Навь. Умеет уходить». Руся еще пару секунд смотрела на безразличное лицо неизвестного ворона, а потом открыла свою махонькую сумочку и вынула ватные диски и парочку баночек. «Данияр, как думаешь, он долго здесь будет?» «Не знаю». «Карина дала мне не только дезинфицирующее, но и от опухолей. Но антисептик испаряется быстро, а вот мазь останется на некоторое время. Стоит ли использовать?» «Используй», — решил Данияр и вздохнул. «А мы-то хотели его обо всем расспросить. Что ж, теперь придется только оказать ему первую помощь и сматываться отсюда». «А сфоткать?» — напомнила Руся. «На всякий случай, как ты любишь говорить». Данияр разочарованно усмехнулся, глядя на ворона, с лица которого посредница усердно оттирала давно подсохшую кровь. «В таком виде его мать родная не узнает». Руся тоже вздохнула и горестно покачала головой. «И что же теперь делать?» «Дождемся дорожных», — сказал Данияр. «Они нам скажут, где некроманты оставили мрака. И тогда мы похитим одновременно и этого ворона, и мрака. Руки у нас у всех будут развязаны, потому что мрак нам все и расскажет». «А ты думаешь, он знает, зачем они это делают?» «Он знает хотя бы то, где они нашли ворона со способностью останавливать время. А мы знаем, на что были использованы эти способности». «А его не накажут?» — забеспокоилась девушка. «Ну, вот этого». «Все было сделано под угрозой обоюдного шантажа», — мрачно сказал Данияр. «Ворон не виноват. И поймали его не на слабости, а на нежелании рисковать жизнью другого человека». «Нет, не накажут». Руся помолчала, а потом пожала плечами, говоря, будто следуя своим пока еще не высказанным мыслям. «А Степан бы его вытащил, как Митьку». Это еще бабушка надвое сказала. Степан мог бы вытащить этого ворона из Нави, но при одном условии. Если тот поверит, что мраку ничто не грозит. Жаль, что ты не умеешь. Руся закончила наносить мазь и встала на ноги. С сожалением посмотрела на неизвестного ворона. Темноволосого, с очень худым лицом. Все, уходим. Подожди. Теперь перед диваном присел Данияр. Дозваться его из Нави я не могу, но поставить на него метку, чтобы знать, когда он придет в себя, это сделаю. Все. Вот сейчас мы уходим. Понадобилось минут 15, чтобы выбраться из одной квартиры и переждать в прихожей промежуточной квартиры, когда три соседки, что-то активно обсуждавшие на лестничной площадке, разбредутся по своим домам. Младшие вороны и некромант с облегчением заулыбались при виде диверсантов. Даже не лучшие новости не смутили их. «Подытожим», — сказал Данияр, присаживаясь на скамейку. «Судя по всему, пришлые некроманты меняют местами неизвестного нам ворона и мрака каждые 2 дня. Сейчас у нас одни сутки, чтобы выкрасть у этих некромантов наших». «Я в деле», — сказал Иннокентий. «Мои будут молчать, даже клятвы брать с них не буду. Как только операцию разработаете, звоните. Мы можем забрать с нового адреса мрака, благо старый ворон нам знаком, да и нас знает. А вы, вороны, выкрадываете этого своего. А теперь мне пора. До обеда наши разбираются с именами, которые нам выдал списком Игорек». «Это поселковый некромант, что ли?» — уточнил Митя. «Он самый». «Иннокентий, ты точно знаешь, что пришлые некроманты дали ему денег на машину?» — задумчиво спросил Данияр. «И не только на машину. Я все больше склоняюсь к версии, что этот ворон с подачи пришлых убил того стоматолога, и что пришлые выполняют заказ кого-то из наследников». «Алконосты проверяют», — пожал плечами Иннокентий. «Обещали сказать, когда все узнают. Может, нам повезет, и мрак что-то знает об этом деле». «Ладно, я побежал. Будут новости, звоните». Глядя ему вслед, Карина поджала губы. Вздохнула. «Мы уже несколько ночей не слушаем город. Попробовать послушать днем?» «Дорожные», — обрадовалась Руся, садясь на корточки. Выслушала двоих запыхавшихся дорожных и вскоре помахала им рукой. Они сгинули, пристукнув клюками об асфальт. А посредница встала и протянула Данияру вырванный из блокнота листок. «Адрес, куда отвезли мрака?» Данияр снова почувствовал, как теперь уже в предвкушении опасного предприятия колотится сердце. «Так, едем туда, осматриваем объект. Вечером говорим с Александром Михайловичем. Он знает толк в военных операциях. Думаю, поможет с этим. Если только свой план не предложит. Но ему нужны факты. Факты по здешнему объекту у нас собраны. Едем к следующему объекту». «А мы на такси?» — спросил Митя, поспешно вскочив со скамейки. «На такси». «Тогда я назад. Буду слушать город». «Я тоже», — отозвалась Карина. «Давай делиться», — азартно предложил парнишка Ворон, подпрыгивая рядом с ней. «Тебе какая половина города лучше?» Что ответила Карина, идущим позади них не было слышно. «Отошла от страха?» — тихо спросил Данияр у Руси. «Отошла. Только пальцы дрожат, когда вспоминаю, как лезли через балкон», — виновато призналась девушка. «Данияр, а зачем пришлым некромантам сейчас быть в городе? Стоматолога они уже убили. Если был заказ, дело свое сделали». «Знать бы», — вздохнул Ворон. «Предположение у него было и достаточно уверенное. Но пугать Русю не хотелось. Я голову сломал, пока об этом думал». «А почему ты не хочешь рассказать все алконостам? Некроманты — это, конечно, здорово, но алконостов-то больше, и использовать их можно так, чтобы и мрака с его подопечным спасти, и чужих некромантов поймать. Все это возможно одновременно». Не знаю. Поверишь ли ты мне? Но я не доверяю алконостам, насмешливо сказал Данияр.